Я сижу и думаю, как из ада на волю вырвалась. Помните наш разговор? Помню до последнего слова, Дарья Дмитриевна. После этого такое началось, не дай бог. Я вам как-нибудь расскажу. Вы были единственным человеком, который не сходил с ума в Петербурге. Так мне представляется. Я вам очень доверяю, Иван Ильич. Вы очень сильный. Правда? Ну какой же я сильный? И верный человек. Мне представляется, Иван Ильич, что если вы любите, то мужественно, уверенно. А если чего-нибудь захотите, то не отступитесь. Не отвечая, Иван Ильич медленно полез в карман, вытащил оттуда кусок хлеба и стал бросать птицам. Целая стая белых мартынов с тревожным криком кинулась ловить крошки. Даша и Иван Ильич поднялись с кресел и подошли к борту. Вот, нет, нет, вот этому киньте. Смотрите, какой голодный. Да нет же, а, вот этому, да. Мне хочется быть, знаете, какой женщиной? На будущий год кончу курсы, начну зарабатывать много денег, возьму жить к себе Катю. Увидите, Иван Ильич. Дарья Дмитриевна, вы замечательная. Я вас боялся до смерти, но вы прямо замечательная. Ну вот что. Идемте завтракать. Теплый ветерок поддувал под белую скатерть, под платье Даши. Мимо плыл холмистый берег с атласно-зелеными полосами пшеницы, зелено-голубыми ржи и розоватыми зацветающей гречихи. За поворотом, над глинистым обрывом, на навозе, под шапками соломы стояли приземистые избы, отсвечивая окошечками. Подальше десяток крестов деревенского кладбища и шестикрылая, как игрушечная, мельница с проломанным боком. Стая мальчишек бежала вдоль круча за пароходом, кидая камни, не долетавшие даже до воды. Пароход повернул, и на пустынном берегу низкий кустарник и коршуны над ним. Если б вы знали, как я вам завидую, Иван Ильич, у вас есть свое дело, уверенность в жизни, а я... Мне еще полтора года корпеть над книгами. И потом, такое несчастье быть женщиной. Дарья Дмитриевна, а меня ведь с завода выгнали. Что вы говорите? В 24 часа, чтоб духу не было. Иначе зачем бы я на пароходе оказался? Вы разве не слышали, какие дела у нас творились? Нет, нет. Я-то вот дешево отделался, да? Ну да что вспоминать. Думать надо, что и у нас когда-нибудь хорошо будет. Не хуже, чем у людей. Весь этот день Даша и Иван Ильич провели на палубе. Постороннему наблюдателю казалось бы, что они говорят чепуху, но это происходило от того, что они разговаривали шифром. Слова самые обычные, таинственные, непонятно, получали двойной смысл. И когда Даша, указывая глазами на пухленькую барышню с отдувающимся за спиной лиловым шарфом и на сосредоточенно шагающего рядом с ней второго помощника капитана, говорила:

Жила, как и все там жили, влюбленная в себя, высокомерная. И вот пришлось упасть с этих облаков в кровь, в грязь, в этот лазарет, где пахнет больным телом, где тяжело стонут во сне, бредят, бормочут. Даша взглянула на часы, вздохнула и пошла в палату. Раненые спали. Воздух был тяжелый. Молодой солдат с отрезанной рукой бредил, мотаясь бритой головой на подушке. Даша подняла с пола пузырь со льдом, положила ему на пылающий лоб и подоткнула одеяло. Потом обошла все койки и присела на табуретке, сложив руки на коленях. Что ко сну морит, сестрица? Она услышала ласковый голос и обернулась. С койки глядел на нее Семен бородатый. Ты что не спишь? Днем наспался. Рука болит? Затихла. Сестрица. Что? Личко у тебя махонькое. Ко сну морит. Пошла, вздремнула. Я посмотрю, если нужно, позову. Нет, спать я не хочу. Свои-то у тебя есть на войне? Жених. А, ну, Бог сохранит. Пропал без вести. Ай-яй-яй-яй. У меня брательник без вести пропал, а потом письмо от него пришло в плену. Но и человек хороший твой-то. Очень, очень хороший человек. Может, я слыхал про него? Как зовут-то? Иван Ильич Телегин. Слыхал? Постой. Слыхал. Он в плену, сказывали. Какого полка? Казанского. Ну, самый он. В плену. Жив. Ай, хороший человек. Ничего, сестрица, потерпи. Снега тронутся. Войне конец. Замиримся. Сынов еще ему народишь. Ты мне поверь. Даша слушала, и слезы подступали к горлу. Знала, что Семен все выдумывает, Иван Ильича не знает, и была благодарна ему. Ах ты, милая! Снова сидя в дежурной комнате, Даша почувствовала, словно ее чужую приняли с любовью. «Живи с нами!» И ей казалось, что она жалеет сейчас всех больных и спящих. И, жалея и думая, она вдруг представилась потрясающей ясностью, как Иван Ильич, тоже где-то на узкой койке, так же, как и эти, спит, дышит. Даша начала ходить по комнате. Вдруг затрещал телефон. Даша сильно вздрогнула. Так резок в этой сонной тишине и груб был звонок. Должно быть, опять привезли раненых с ночным поездом. Я слушаю. Пожалуйста, попросите к телефону Дарью Дмитриевну Булавину. Катя? Катюша, ты? Милая.